да, собственно, здесь это как бы из разных песен. Давайте я расшифрую. Вопрос прозвучал в том плане, что с одной стороны йога учит нас следующие вещи. У каждого из нас есть наше тело, физическое тело. Для ученых, собственно, это единственный, по сути дела, объект для изучения. Некие белковые структуры, некие клетки, как-то они там работают. В то же самое время йога нам говорит вещь, о которой молчит наука, потому что наука ничего про это не знает. Может быть, еще время не настало, не знаю. О том, что существует помимо грубого уровня, еще так называемый тонкий уровень бытия и причинный уровень бытия, как если бы была материя, аналогичная грубой физической материи, но сделанная из какой-то более тонкой энергии, если угодно, и через которую там сознание как-то по-другому функционирует. Ну и, наконец, также йога утверждает, что есть еще более тонкий уровень, так называемый причинный уровень, где вот эта материя еще более тонкая. Я специально выбираю термин «материя», потому что, чтобы, как сказать, расставить правильные акценты. В противном случае, когда некоторые люди начинают читать йоговские трактаты, они склонны какой-то, знаете, потусторонней идеализации, что вот есть что-то там такое таинственно неуловимое, что там знают только йоги, а больше никто не знает. Нет, друзья, это просто еще какие-то формы существования, о которых, по всей видимости, мы еще не знаем. И есть такое очень простое, очевидное правило. Чем более грубый человек, тем больше он склонен считать себя грубым телом. Такой, знаете, грубый материализм. Вот я живой, вот он есть, вот я себя могу пощупать, вот он, вот ты кто? Я вот он, это тело, вот он. И обычно грубый с грубыми какими-то, с грубыми желаниями, требованиями, ощущениями. То есть это, как правило, сильный голод, сильная жажда. То есть все, или наоборот, что-то приятное, но на таком телесном уровне. Но по мере того, как человек все больше и больше развивает свой разум, или уже как бы объяснили с другой стороны, с другой немножко теории, развивает принцип, так называемый принцип аджна-чакры, ответственный за план бытия разума. Или другими словами, как сказать, вот, грубо говоря, есть космический разум или всеобщий разум. И он присутствует в каждом живом существе, начиная там от одноклеточного, заканчивая, не знаю кем там, человеком. И разница только в том, что человек придумал способ и, соответственно, создал структуры, использующие вот эту данность, которую называется разум. А более примитивные формы еще пока ей не пользуются. В потенциале она есть, но не нужна она им пока еще, эта форма. Так вот, получается, что по мере того, как человек оттачивает в процессе эволюции из жизни в жизнь, как учит нас в том числе и такая официальная наука, побеждают те формы жизни, которые развивают разум. Разум очень затратный механизм, но получается так, что ты можешь не иметь там клыков, зубов особо сильных, но имея разум, ты доминируешь. То есть ты побеждаешь там в схватке, в общем, ты выживаешь чаще. Так вот, по мере того, как мы начинаем пользоваться своим разумом, мы все больше и больше начинаем внутри себя осознавать то, что в йоге называется тонким телом. А именно, мы уже считаем себя неким конгломератом ощущений и представлений о себе. Мы больше живем в своих эмоциях, грезах, переживаниях, фантазиях, нежели на уровне физического тела. Более того, мы склонны даже забывать про наше физическое тело, если нас захватывает какая-то мысль. И мы можем не чувствовать иногда даже очень сильных неудобств, если мы что-то сильно обдумываем. И получается, что по мере развития разума идет как бы больше перенос нашей жизни на вот эти тонкие уровни. Но опять же, не потому, что эти структуры как-то связаны, они связаны, но они связаны не так в лоб. Потому что даже если нет разума, есть тонкие структуры. Вот разум может быть не развит, а тонкие структуры все равно есть и действуют. Ну и наконец есть еще один более глубинный уровень, который, как правило, ускользает от нашего разума. И как правило, это некий наш опыт в упаковке эмоций. И вот через эмоции в большей части начинает действовать, как бы, или проявляться то, что называется причинным уровнем. Но вот беда, в эмоциях может проявляться как грубые инстинкты и грубый физический уровень. Также в эмоциях может проявляться сверхтонкий причинный уровень. И это очень сильно путает все дело. Потому что иногда через эмоцию нам может прийти опыт, который в некотором смысле превосходит разум. И который иногда называется как интуиция. То есть приходит какое-то знание, но не путем размышления, а путем полной уверенности того, что это знание верно, и более того, последующий опыт доказывает, что это предположение было верным. Такая как бы интуиция. Но правда, иногда можно спутать интуицию под какое-то неконтролируемое желание, под какой-то неконтролируемый инстинкт, заложенный внутри нас. И получается вот такая очень интересная вещь, что как бы разум может стать очень легкой игрушкой в руках глупости, приходящей через эмоции. Но в то же самое время, какая-то часть нашей жизни выходит на очень более глубинный пласт, заставляет пробуждаться те или иные эмоции, а эмоции отключают разум. И нас начинает нести. Обычно природа пользуется этим для инстинктов. Как заставить там животное правильно поступать в правильных, так сказать, ситуациях? Ну, очень просто. Что есть некоторые запрограммируемые инстинкты, которые заставляют животное проявлять, допустим, агрессию или отсутствие агрессии. Там, сонливость или бодрость, там, самый большой спектр. И оно приходит, и оно дается как данность. А все остальное под это подстраивается. Вот так же и в жизни человека бывают такие вещи, которые приходят с инстинктивного уровня. И разум под них подстраивается. Вот. Поэтому это как бы причинное тело, вход с черного входа в разум. Психологи очень любят такие всякие термины, как там бессознательное, там, коллективное, бессознательное, которое, так сказать, апеллирует к чему-то вне разумному или за пределы разумному, но в разных школах даются разные определения, но все соглашаются, что помимо разумной части есть еще какая-то очень мощная часть, которая иногда оказывается более сильно воздействующая на нашу жизнь, чем разумная часть. Вот. И отсюда рождается такой как бы парадокс, что ничего не бывает беспричинно, если в твоей жизни что-то беспричинно случилось, там у тебя беспричинная эмоция, то знай, работает причинное тело. Когда человека спрашиваешь, он такой веселый, мне хорошо, что с тобой? Ой, жизнь удалась, все хорошо, замечательно. А иногда наоборот, человек такой грустный, мрачный, спрашивает, что случилось? Да не, а что ж у тебя такая вселенская печаль и скорбь на челе? Да я сам не могу понять. Вроде разумом понимаю, что все хорошо, а мне просто плохо. И вот, как бы, вот тот фактор, что если что-то происходит, а разум молчит, разум разобраться не может, то вот это как раз действительно в первую очередь для нашей повседневной жизни фактор, чтобы мы осознали, что есть причинное тело. И на самом деле это очень коварное тело, так как причинное тело как бы с черного входа заставляет самого человека, в том числе и человеческий разум, работать уже по какой-то вполне конкретной заложенной программе иногда. Или в отражении, может быть, каких-то вполне конкретных событий в жизни, которые разум понять не может, а на уровне вот этого подсознания, как иногда говорят, что-то там не состыковывается. На поверхности разума вроде все в порядке, а только тошно. Такая вот интуиция. Очень часто это бывает параноидальные явления, ну, такие, которые на пустом месте. Даже есть большой класс заболеваний у людей, всякие там маниакально-депрессивные синдромы, всякие параноидальные, навязчивые мысли, идеи, фобии или стремления. И они, в общем, отравляют жизнь. Но вы помните, ничего в этой вселенной не бывает плохого или хорошего. Вопрос в уместности или неуместности. Так вот, тот же самый механизм может быть гарантией вашего выживания, потому что через подсознание сразу же в причинное тело поступает какая-то информация об опасности, которую разум распознать не может, и заставляет нас быть более внимательно к каким-то мелочам, если угодно, более подозрительным. И это может очень здорово нас спасти. Очень здорово. Поэтому это и заложено в нас, понимаете? Вообще, на самом деле, устройство человеческого тела – это такая интересная тема, точнее, не человеческого тела, а вообще устройство функционирования человека. Это такая интересная тема, где действительно, знаете, вот все как баланс, все как весы. Знаете, такие вот есть весы, такую гирьку перемещаешь в одну сторону, в другую сторону, в другую сторону. И вот внутри нас миллион вот таких весов, и иногда где-то незаметно от нас эту гирьку передвинули, одни весы на другие весы, на третьи весы, четвертый, пятый, десятый, хоп, нас перекосило в плане эмоционального и заставило наш разум думать. Вот я не знаю, вот Ну вот я тут недавно как-то, что-то вдруг на меня депрессия навалилась, мрачнейшая, такая, бабах. Я никак не могу понять, в чем дело. А потом до меня дошло. Фактически 25 лет, как развалился Советский Союз. А 25 лет это очень-очень большой срок. Очень большой срок. Это фактически время жизни одного поколения. Потом начинаю анализировать. А потом понял, что ну так получилось, что я там был в местах, в которых был еще до этого, ну давно, примерно 25 лет назад до этого был. И потом до меня вдруг дошло, а за эти 25 лет ничего не поменялось. И вот знаете, такой ужас, что система, ну вот как бы, ну, ни туда, ни сюда, ни вперед, ни назад. То есть знаете, как жизнь идет, ну это знаете, как иногда кризис среднего возраста, иногда какие-то такие вот запрограммированные даже внутри человека моменты, почему я там кризис среднего возраста. И это таким толчком прошло, а потом до меня начало доходить, что а ведь ты стареешь, ну то есть как бы природа говорит, ты живешь, ты думаешь, что что-то происходит, ты думаешь, что ты что-то делаешь, ты думаешь, что ты там движешься вперед, а на самом деле эти 25 лет пролетели впустую. И, конечно же, может быть, фактор природы заставить меня как бы сделать ретроспективу, посмотреть на всю свою жизнь, напрячь, в том числе и разум, сказать: разум, ты, по всей видимости, привык уже ко всему. А ну-ка вот тебе немножко яда, а не заснул ли ты там? Может быть, тебе там надо что-то по-другому было делать, по-другому себя вести, в другую сторону. А вдруг ты попал вот в этот самогипноз? Вот. И, конечно же, эта реакция оправдана. Что время от времени надо давать толчок, а действительно, в эволюционном плане, друзья, время-то нашей жизни ограничено, и надо, в общем-то, успеть все. Но вопрос, откуда пришел этот импульс? Как бы неожиданно пришел. И спровоцирован был, на первый взгляд, вещами, ну какая разница, ну вот там что-то, дом стоял, он 25 лет назад стоял, и сейчас стоит, ну какая, ну и стоит, ну еще может 100 лет простоит, а может и не простоит, тебе-то что? А что-то на подсознании щелк, а может это система? Может быть это какой-то скрытый смысл, знаете как это, бегание по кругу. Что ты делаешь одно и то же, знаете, так только этот самый идиот делает одни и те же вещи в надежде получить каждый раз новый результат. Понимаете, да? Вот. Но иногда просто не замечаешь, не бегаешь, думаешь, ну, не в этот раз так, в следующий, не в этот раз, в следующий, просто понимаешь, что ты сам себя обманываешь. Вот. И по этой причине вот эта связка разума с причинного тела с аджна-чакрой, а в свою очередь разум – это реализация потенциала аджна-чакры. Вот я хочу напомнить вам, это очень важно, чтобы вы понимали, чем, допустим, концепция йоги отличается от концепции современной науки в таком вопросе, как разум. Это очень интересно. В современной науке считается следующая вещь, что вот было что-то примитивное, потом большими мучениями и так далее, и так далее, и так далее, оно усложнялось, усложнялось, усложнялось до тех пор, пока не возникла сверхсложная форма разума. Значит, и вот фактически вот то, что мы называем ментальностью, это производная от этой сложной формы. Или по-другому, вот какие там сложные синапсы, нейроны, чего-то там, какие-то там ионы передают сигнал, он как-то там, знаете, эти, разветвляется, усиливается, подавляется, а внутри возникает иллюзия, что ну, мы мыслим, или помните, значит, я мыслю, значит, я существую. кому принадлежит выражение? Кому принадлежит выражение? Эх вы? Домашнее задание. Узнайте. Это классик. А? Ладно, ладно, ладно, да, прозвучало. Да. Ну, давайте, это, знаете, я люблю так подначивать. Да, так вот, смотрите, и в отличие от точки зрения йоги, которая считает следующим образом, что есть пласт законов или, ну, как бы, данность Вселенной. Вот Вселенная... Ну, знаете, вот на физическом уровне у нас там реки, моря, горы, они что-то там бурлят, изменяются. Ну, это какой-то план бытия. И можно на этом плане бытия как-то проявиться или что-то построить. Как-то его использовать. Так вот, разум – это аналогичный план бытия. А в ходе эволюции мы действительно делаем достаточно сложную структуру, но эта структура не порождает его, не генерирует его, а всего лишь считывает. То есть как бы вхоже в этот план, и соответственно уже вот эти все потоки, все эти процессы, которые идут на уровне, значит, вот аджна-чакры, может использовать. И этим объясняется наша ментальная активность. Как бы здесь, безусловно, нужны две стороны, и знаете как... радиопередатчик и радиоприемник. Так вот, наш разум – это, в конце концов, радиоприемник, который улавливает процессы, значит, с уровня радиопередатчика. Не знаю, насколько уместно такое сравнение. Может, шикарное сравнение. Ань? Шикарное сравнение. Ну, вот. И получается, что если у вас с передатчиком плохо, то неважно, работает, не работает радиостанция, все. Ну, поэтому... Говорят, что там, допустим, повреждение головного мозга, и все, человек не в состоянии там вести какую-то деятельность. Не потому, что у него исчез принцип разума, ну, в смысле, вот этого бытия аджны, ну, и однако, а потому, что он, ну, инструмент поломался. Вот. Так вот, связка была с причинным телом, да? И, как вы понимаете, чтобы задействовать этот уровень, аджны или уровень разума, приходится выстраивать инструмент, который одновременно сделан из трех как бы материй. И грубой физической, ну потому что наши нервные клетки, они вполне конкретно физические, друзья. Из тонкого уровня, это какие-то более неуловимые там потоки, вероятно, сознания энергии, может быть, из потоков каких-то какого-то планов бытия, ну, какие-то там другие поля, которые еще там ученые не научились фиксировать, мы это не знаем, да? И в то же самое время сверхтонкого уровня причинного тела, то есть сверхтонюсенький там уровень. И вот через этот тонюсенький уровень можно как бы так это с хитренькой стороны заставить вот этот принцип разума функционировать. Вот. Я понимаю сложное объяснение, потому что на самом деле в текстах, как правило, там идет либо теория чакр описывается, да, либо теория причинных, ну, как бы, тел. И редко в каких трактатах или в каких философиях дается вот пересечение. В чем состоит трудность, кстати, друзья, потому что, вот смотрите, можно человека описывать в одних системах координат, например, с позиции чакр. Можно с позиции другой системы координат, например, грубого, тонкого, причинного тела. Можно с позиции, допустим, функционирования сознания, насколько сознание, ну, как сказать, высвечивает какие-то либо процессы. Вот. И так получается, что разные трактаты, они в большей степени освещали любимые темы тех, кто эти трактаты писал. Потому что все люди, все человеки. У кого-то была в йоге любимая вот такая тема, да, и вот он двигал пранаяма-йогу. А вот Патанджали не любил пранаяма-йогу, да, и оставил всего два скудных, значит, этих, или три там, этих, афоризма, что там, вдох, это самое, как оно, выдох ричака, значит, вдох урака, задержка умхака, там, будешь испытывать недостаток в пране, практикуй пранаяму, ну не любил он ее. Или может не надо было во времена Патанджали, да, а вот допустим какую-нибудь там Шиву Самхиту откроете, ой, там полным-полно про дыхание, там, про много еще хорошо. Вот, ну это уж наши такие предположения сегодня.